В Аместрис есть жесточайший запрет на алхимию драгоценных металлов, вроде золота. Но почему нет такого запрета на драгоценные камни? Да потому что это практически невозможно. Алхимик может создавать драгоценные камни, только выращивая их. Да, при попытке прямой трансмутации, вместо желаемого брюлика получалась кучка чего, то неопознанного. А я, такая умница, смог. Правда, никому не сказал, но какие проблемы. Так вот. При создании драгоценного камня алхимики использовали довольно поверхностную информацию, такую, как твердость и прозрачность камня, а вот мне тюкнуло в голову покапать глубже. Не буду вас утомлять, но переведя около 20 камней в анализаторах, я получил зубодробильную, вырвиглазную формулу алхимического круга. И что самое интересное, основой этого круга была жидкость. Ну, вы же помните, о чем я рассказывал раньше. Всего 4 состояния вещества: энергия, материя, газ, жидкость. Каждое состояние подразумевает свой, совершенно отличный от других геометрический узор. И да, после того, как у меня впервые получилось создать алмаз, прорези для глаз в маске я закрывал только им. Так вот, потратив 5 часов, приобретя несколько весьма ценных образцов, я решил проверить сохранность своих вещичек. Или вы подумали, что я уже выпил все эликсиры, а паука, переростка, выпотрошил. Ха, хоть я и развеял свой доспех, сейф, то от него я ломать не стал. И вообще, я удивляюсь героям, о которых так любят писать фантасты. Ну, да, саблю повесил и попер в горы, дракона мочить. А то, что в пути пить, кушать надо, веревка нужна, да мало ли что, то упадет, так это мы в руках понесем. Вот и думайте. Трактирщик кивнул мне, когда я зашел. Усё готово в лучшем виде. Вяленое мясо, мед, немного вина и пара краюх хлеба. С вас, как я и говорил, 3 золотых. Отлично, насколько этого хватит, я вам положил на 3 дня, больше уже опасно, может испортиться. Вот, я выложил на стойку запрошенную сумму и направился к моей бывшей комнате. Трактирщик только вздохнул, но деньги взял. А вот в комнате меня ждал сюрприз. Давишний бард с видом разъяренного хомячка пытался ножом поддеть створку сейфа, ранца. На полу были заметны следы волочения, значит, когда открыть с первого раза не получилось, он попытался его унести. ГМ, видимо, я недооценил тупость некоторых. Удивляться было влом. В конце концов, утренний удар бард не забыл и наверняка попытался бы отомстить. Но вот тот факт, что это тело смогло встать уже через несколько часов, застал меня врасплох. Ай-яй-я, бард обернулся, удивился, а потом получил еще один нуден удар в челюсть. От удара мужик потерял сознание и рухнул на грязный пол. Пусть лежит. Одной рукой подхватив неподъемный для простого человека груз, я направился к выходу. Тело уберете. Вы его убили? Нет. Но есть твердую пищу, он еще долго не будет. После чего я вышел. Новый доспех был почти готов. В принципе, мне осталось только одеть все это на костяк, а потом надо бы уточнить дорогу до Вайтрона. 22-12-12 в 18-15. Как уже неоднократно говорилось, доспех всем хорош, но надевать его – чистое мучение. И это Сигма, доспех. О, я, кажется, забыл рассказать вам о классификации своих поделок. Самый первый доспех, прототип, получил маркировку Альфа. В последующем все прототипы я маркировал как Альфа. Второй доспех, тяжелый, получил маркировку Бета. Как уже стало ясно, все тяжелые единицы стали Бетами. Ну и легкие костюмы, которые использовались в основном для защиты от дробящих ударов и ускорения, стали Сигмами. Но опять же, все эти доспехи были именно доспехами. Тяжелая броня и обвес оружием, максимум простоты и минимум деталей, которые бы нельзя было заменить прямо на поле боя. Но об этом позже, Омега еще не готова. Уточнив путь к Вайтрону уже у кузнеца, я поудобнее перевесил лук, проверил, легко ли раскладывается телескопическая антенна, меч из правой руки и направил свои стопы в указанном направлении. Конечно, телескопический меч — это верх извращения, но я им махать не собирался, так, если прижмут, да и то, на один бой, после чего новый проще сделать. Интересно и кое что другое, а именно, способ заточки. Создавая уже заточенное оружие, можно поднапрячь свое воображение и представить, что у края лезвия всего одна молекула, на один удар, но молекулярная заточка. А весь фокус этой фишки в том, что надо знать, из чего состоит тело. Не зная чего, то это нельзя воссоздать. Я был готов полностью. Набор из 15 алхимических кругов покрывал доспех, за спиной был сейф, а наплечные магниты мерно гудели. Как описать лес? Как передать те виды, которые мне открывались? Пожалуй, тут не хватит слов. Вековые дубы, ели, щебет птиц и запах, такой концентрированный, что кружилась голова. Хвоя устилала края дороги, а чуть поодаль то тут, то там виднелись дикие цветы. Как это ни парадоксально, но мое любопытство на эту ботанику почти не реагировало, видимо, плохой из меня алхимик жизни. Ну да ладно, светлое небо, хорошая погода, теплое солнышко и прохладный ветерок, лепота, может забить на все и чуть полежать у края дороги. Внезапно откуда, то спереди, почти на грани моей слышимости, раздался дикий рев, а вслед за ним и звон металла. Прикинув расстояние, я все же решил попробовать прибыть к развязке. Алхимические круги, управляющие магнитным полем, вспыхнули. Я ненавижу это чувство. Это так неприятно, ощущать себя куклой на веревочках, даже если кукловод ты сам. Ну, понеслась. Шаг, и тело улетает на 3 метра вперед. Немного неуклюже, но от этого не менее быстро. Шаг, и вот уже 4 метра. Я понесся огромными скачками, гонимый самым страшным чувством на свете – любопытством. Взгляд со стороны. Около небольшой фермы шел бой. Великан, забредший в эти края, не нашел ничего лучше, кроме как украсть у крестьян их скотину, за что теперь и расплачивался. Отряд наемников Вайтрона грамотно окружил 5-метровую фигуру и теснил ее, осыпая стрелами и тыкая копьями. Недюжинная сила гиганта ему не помогала, на земле лежала пара тел, но все равно напавших было слишком много. Великаны, кочующие по землям Скайрима, были самой настоящей бедой. Огромный рост, толстая кожа, сила – все это делало группу даже из 3 особей смертельно опасной даже для 10 человек. К счастью или к худу, но мозг этих тварей был чуть больше человеческого кулака. Зачатки интеллекта позволяли великанам пасти мамонтов, но на выплавку доспехов или мечей им уже не хватало. Дикари, непредсказуемые и очень сильные, и еще очень злые и свободолюбивые. Да еще у этих существ было небольшое сопротивление магии. Этот последний пункт особенно печален, ибо при постройке крепости или чего, то подобного всегда нужна рабочая сила, но сопротивляемость магии с легкостью глушила филигранное плетение школы иллюзий, которые накладывали рабам. И вот один такой оказался в опасной близости от центральных владений. Что именно его заставило уйти из тундры, неизвестно. Может, мамонтов потерял, может, убили, но это не так важно. Важно то, что он вышел к людям, и лишь чудом до сих пор не было жертв. Рваа! С утробным рыком великан еще раз вскинул дубину. Наученные горьким опытом воины отпрыгнули от него, давая возможность лучникам совершить еще один залп. Крах! И еще один воин отправился на вечный пир. Небольшое деревце, вывороченное с корнями, служила неплохим оружием, а орудовала эта дубиной тварь мастерски. Ила-охотница снова попыталась зайти к этой твари со спины. Только миг, один удар и она закончит заказ. Вуэмбах, громкий хлопок раздался со стороны дороги. В тот же миг туша великана дернулась. Воины даже застыли от удивления, когда поняли, что произошло. Стрела, большая стрела практически на вылет пробила эту тварь в районе грудины. И как некоторые успели подметить, скорее всего, наконечник перерубил кость, но великан был все еще жив. Вуэмбах, вуэмбах, вуэмбах. Еще 3 стрелы кучно ложатся в грудь гиганту, при этом монстр дергается, как от сильнейшего удара. Обычно стрелы не способны пробить шкуры великанов, но бывают и исключения. Редко, луки, зачарованные настоящими мастерами, способны и не на такое. Ила стремительно приблизилась к агонизирующей твари и ударом ноги заставила великана упасть, после чего вспорола тому глотку нефритовым кинжалом. Эх, был бы у нее такой меч, тогда все было бы иначе. А тем временем со стороны дороги приближалась фигура в плаще и в маске. В руках у этой фигуры был длинный лук, из которого, скорее всего, и были сделаны те 4 выстрела, что помогли избежать еще жертв. Йо, начал незнакомец. Голос его был гулкий, а лицо скрывала маска, так что единственное, что можно было понять, собеседник мужчина, да и то, по голосу. А что и, то вы тут делаете, а то я мимо иду и вижу, не справляются охотники. А главное, у них такая девица, красавица, вот я и думаю, может, подсоблю, авось не обидится. Охотница даже опешила от такого привития. Но как, никак этот разумный спас немало жизней, Так что, я Ила-охотница из соратников. А кто ты, странник? Странник и есть, я в Винтерхолд направляюсь, так что я тут только до повозки. Хм, этот великан убил немало скотины у крестьян, так что нас наняли, чтоб его убить. Если хочешь, ты можешь рассчитывать на часть награды. Пойдем в Вайтран и там. Не, красавица, я занят. Я вам помог так, по доброте душевной, деньги мне не нужны. Ладно, бывайте. И помахав рукой, странный странник направился дальше. Хей, странник, будешь в Вайтране, найди меня в залах Ервоскра, что во дворе соратников. Я не забуду твоей помощи, крикнула охотница вслед. На это незнакомец лишь поднял руку, но не обернулся. 25-12-12 в 23:45. Райнер, как и говорил трактирщик, около ворот стояло несколько запряженных повозок порожняком. Рядом же расположился стихийный рынок, во главе которого были Вай, кошки на двух лапах, гуманоидные кошки. Любопытно, мужчины отличались от женщин ростом и, что самое интересное, вторичные половые признаки, как и у людей, ярко выделялись у женских особей. Держаться, я не буду их препарировать, у меня нет лаборатории, нет лаборатории. Кое-как уняв исследовательский зуд, я решил посмотреть ассортимент этого каравана, а уже потом идти нанимать экипаж или как это тут называется. Ассортимент оказался интересным. После получаса перебора всякого барахла, я наткнулся на ювелирку. Особенно меня заинтересовала одна маленькая побрякушка. Камушек, который словно светился изнутри. Мрю, заинтересовались камнями душ, обратился ко мне кот, торговец. Да, что это? Интересная конструкция. Никак не могу определить, что же это, не похоже ни на один земной, ни на амистрийский материал. МРРР, а вы явно издалека. Да, камни душ засчаровывают маги, а потом воины зарезжают их особым способом. И каким же? Так, это уже интересно. Убивают. В этих камнях души? Да. Брать будете? Недорого, всего 1000 монет за тот камень, что вас заинтересовал. 1000 монет. Много ли это или мало? Вот в чем вопрос. С одной стороны, отдать этому кошаку 10 камней для меня не проблема. В конце концов, на то я и алхимик, чтоб из грязи под ногами наклепать новых, но с другой настолько явная переплата может вызвать явное подозрение. Ладно, попробуем метод с Черкизана. Совсем, да, слушай, ну ты изогнул. Зачем мне этот камень? Я на мага похож, я просто заинтересовался, думал, куплю побрякушку на память. Короче, я пошел. После этих слов я развернулся и сделал пару шагов. Стой, 500, раздался голос из... за спины. Во как, даже шипящий акцент пропал. Издеваешься? Ладно, 300. Больше не могу, посмотри на размер камня. Хех, вот это другой разговор. Итак, я продам тебе этот пустой камень душ за 300 монет. Подвел итог кошак. Как пустой, удивился я. Полный стоит намного дороже. Да и нет их у нас в караване, все маги Винтерхолта скупили. Хм, ладно, я беру. Любопытно. Вполне возможно, что мне удастся его зарядить самому и... Черт, да кого я обманываю, мне просто хочется получить светящийся камешек. Хочу и все, да и деньги неограниченные. Что еще есть? О, я могу прелосшить очень хороший киншел, сделанный из стекла, зачарованный на дополнительный урон огнем. После того, как кот услышал, что я беру камень, он вновь вернулся к своей шипящей речи. Зачарованный, протянул я, любопытство... До этого получившие кости успокоившиеся, встрепенулась вновь. Да, сколько? 1300. В азарте торговец вновь потерял свой акцент. 500 и по рукам. Не, он зарисшен. Какие 500? 1200. Нет, ну ты вообще, я же беру камень душ за 300. У меня так и на трактир не останется. 550. Мне надо кормить моих детишек. 900. Мне тоже. 570. Ты меня разоришь. 800. 600 и я беру еще что-нибудь. Мрю. Ладно, договорились. Улыбнулся кот, торговец. Есть еще что, зачарованное? Ц. Ты не купишь. Мантия мага, с чарами, которые ускоряют восстановление маны. 2000. Хм. Давай так, и кинжал, и камень, и мантию ты мне отдашь за 2500. 2500. Мрю. Кот задумался. Согласен. Все равно в том городе только один маг, он это не купит. Почему? Мантия ученическая. Чары слабые, его балахон раза в 2 сильнее зачарован. А такой балахон сколько будет стоить? Нисколько, мы не продаем магические вещи такой силы, только коллегия на это имеет право. Развел руками, одновременно забавно шевеля усами, торговец. Весь его вид выдавал негодование. «Ладно, тогда держи». Я ослабил тесемки плаща, после чего последовала процедура снятия 17 креплений, на которых бы приляпан сейф. Он вообще должен быть вплавлен в каркас, так что 17 креплений грубо приляпан. В отличие от большинства попаданцев, я не совершал ошибки большого кошелька. Эти умные люди клали все деньги в один кошель и всем его демонстрировали. После чего обязательно должен был бы быть эпизод с воровством. Ха, пусть кто-то попробует поднять мой рюкзак, прежде чем его воровать. Вскрыть его без меня невозможно. Гордость отечественного сейфостроения, блин. И знаете почему? Замка нет. Сейф закрывается на защелку изнутри. И чтоб его открыть, надо либо владеть телекинезом, либо управлять магнитными полями. Ну а в случае чего, всегда есть круг разъятия. Вскроем как-нибудь, да и не жалко, всегда могу новый сделать. 25 камней, напомнил мне торговец. Вот, я стал отсчитывать. А теперь, я хочу видеть, за что плачу. Конечно, расплылся довольный кот. Смотри, далее была демонстрация. Ножик, отлитый из мутноватого стекла, зачарованный огнем меня, озадачил. Эта пародия на оружие насквозь прошла деревянную чурку, когда кот просто положил его сверху. Чурка оказалась прожжена. Однозначно, любопытный результат. Мантия тоже порадовала, особенно мягкий синий свет, от которого действительно восстанавливались силы. Все бы хорошо, но у меня возникла проблема. Я получаю образцы, которые надо исследовать, но у меня нет лаборатории, да и место в сейфе не бесконечно. Утрамбовав вещи пополотнее, я вырулил с рынка и направился прямиком к запряженной лошадью. «Эй, мужик, до Винтерхолда сколько?» «Хе, господин хочет отправиться в такую даль, если поедем одни, то с тебя 500 монет. Если подождешь еще людей, то поделите плату между собой, я не жадный», — ответило тело с края телеги. «Мужик, а хотелка не отвалится, всегда сотню брали. Я лучше вон, к твоему соседу подойду. Ну, трудные времена. За 200 одного меня повезешь, запрыгивай. Но если будут попутчики уже в дороге, ты не обессудь, но возьму их. Мне все равно, главное без задержек. О, это по-нашему. Не волнуйтесь, я заеду только в два постоялых двора. 27.12.2012, в 23.45, глава 5, новогодняя, с 2013, уважаемые. Мерный перестук колес убаюкивал. Первый час я сидел и вертел головой, пытаясь увидеть как можно больше, второй час я посвятил анализу событий, третий для меня пролетел и вовсе незаметно, я проверял работоспособность всех частей доспеха, потом стало скучно, четвертый час тряски в этой колымаге мен показался адом, я даже свесился вниз, оглядеть колеса, к моему огромнейшему сожалению, рессору сюда не загнать, дерево не выдержит, хозяин телеги болтал без умолку. Видимо, это профессиональная привычка всех таксистов и перевозчиков. Первые 5 минут я прислушивался, что поделаешь, любопытство, а потом даже это стало невмоготу. Я просто разлегся на дне повозки и считал облака, попутно благодаря всех богов, которых только мог припомнить, за идею дополнительной прокладки в легком доспехе. Тут она вроде бы ни к чему, но я ее приляпал. И вот теперь, лежа, я могу не пересчитывать все камни, что попадаются под колеса, а только треть. В конце первого дня пути мы завернули в трактир. Очаг тепло потрескивал, за столами было полно народа, а прямо напротив барной стойки распевалась целая группа бардов. Умаившись за день, я просто положил на прилавок 20 монет и попросил комнату на ночь и ужин туда. Толпа вокруг в этот момент меня почти не интересовала, да и просто не было желания развлекаться. «Как пожелаете», — кивнула мне девушка за стойкой. «Идемте за мной, я покажу вам вашу комнату». В небольшой каморке я просто скинул плащ, чтоб не испачкать его, и, не снимая доспеха, завалился в кровать. Дальше система отключилась. Утром на выходе из трактира меня ждал сюрприз. В моей повозке лежала пара тел. Впрочем, проблемы негров-шерифа не волнуют. Я одним движением подпрыгнул на 3 метра и приземлился на телегу. Просто так влезать было неинтересно, да и любопытно, какая у них будет реакция. Начал первый мужик, когда сильнейший удар сбросил его с импровизированной лавочки, прибитой к борту телеги. Продолжил второй, свалившись на первого. Закончил первый, оценил я. Надо бы записать, чтоб не забыть. Ты чего творишь? Наконец нецензурная брань закончился и начался конструктивный диалог. Вы всю телегу заняли, а я с Вайтрона вот тут сижу. Так что двигаем свои запчасти, Или я поотрываю все лишнее и сам сяду. Ты, хоть знаешь, кто мы братья Бури. И что, а я имперский легионер, приятно познакомиться. Что дальше? После чего я взмахнул рукой, заставляя разложиться свой телескопический меч, и чуть приподнял капюшон, чтоб продемонстрировать маску. А, мужики зависли, ей-богу, святая наивность. Одежда на них хоть и добротная, но латанная, перелатанная. В глазах горит огонь справедливости, а заросшие лица и пальцы в мозолях позволяют утверждать, что это крестьяне. Вполне возможно, что они едут в Виндхельм, чтоб на самом деле присоединиться к братьям, но пока же, это просто парочка деревенщин, у которых из оружия только нож. Ладно, первый пошел на мирное регулирование конфликта. Не горячись, заняли твое место, так не сказала же, не знали мы, а перевозчик промолчал. А я разве злился? Так что не волнуйтесь, и да, если будет новый попутчик, пусть меня не трогает. После чего я уселся где, то с краю левой скамьи и опустил капюшон как можно глубже. Взгляд со стороны. По тракту бодро шла лошадь, таща за собой телегу с 5 разумными на борту. Основная масса людей скопилась по правому боку, в то время как слева была видна лишь одна фигура, закутанная с ног до головы в плащ. Разговоры, песни, шутки да прибаутки, которые обычно обгоняли такие телеги, в этот раз звучали чуть приглушенно. «Да, зачем ты его вообще взял?» — раздраженно шипел один из мужиков на ухо управляющему телегой. «Он же всех запугал. Слово поперек никто сказать не может. Зато тихо. Вы ща орали бы. Да и в отличие от вас он полную цену заплатил. Что прям все? Все 100? Ага. Так что вас могу высадить с чистой совестью, но не его. Постой, ты же знаешь уговор. Любой желающий может доехать до Виндхельма, а взамен братья Бури, когда придут к власти, отблагодарят помогающих им». Дорога извивалась и велась, лес шумел, голоса птиц и животных, которые в этот момент должны были сливаться в оглушительную какофонию, почему, то затихли. «Не нравится мне это», — тихо себе под нос пробурчал возница. В этот момент казалось, что и лес затих. Треск падающего дерева оказался просто оглушительным. Лошадь, тащившая телегу, встала на дыбы. Возница даже не понял, что произошло, его просто сорвало с козел. Из кустов, росших на обочине дороги, полетели стрелы, а чуть позже выскочило 5 человек, обмотанных, чем, кто гораст, но при оружии. «Вперед, лишенцы!» — заорал кто, то из нападающих. «Райнер!» Меня разбудил оглушительный треск и крики. «Какой смертник меня разбудил? Я только прикорнул». Быстрый взгляд, оценка, анализ. Возница на земле, голова проломлена. Мои попутчики орут, явно не понимая, что же происходит. О, вот и новые лица. Из кустов на нас ломанулись 5 существ, обмотанных кое, как и производящих впечатление бомжей со стажем. Вывод. Убью гадов. Со слов возницы, мы сегодня должны быть в Виндхельме, а теперь неизвестно где будем. Я резко вскочил со своего места. Активация. По доспеху забегали небольшие молнии, показывая, что все активно. Небольшое напряжение, и я с места делаю огромный прыжок, метров на 7. Цель – удар. Я падаю прямо на одного из нападающих. Времени нет, надо действовать. Анализ. Оставлять в живых противников нерентабельно. Создание красных камней в данных условиях нежелательно. Экстерминатус. Взгляд со стороны. Это было нападение. Простое нападение, коих тысячи на дорогах. Беглые разбойники оголодали настолько, что напали на первый же попавшийся транспорт. Разумеется, что весь навар, который можно получить с такой телеги, едва окупит еду и проживание в течение недели, но им и этого бы пока хватило, у многих до сих пор не было нормальной одежды. Простая банда, которую бы выловили через месяц, но им не повезло. Нападение шло по плану, дерево упало, преградив дорогу, лошадь остановилась, а ее хозяин слетел с телеги и застыл в невозможной для живого человека позе. Сидящие в телеге люди пока еще ничего не успели понять, как 2 лучника, вооруженные наспех срезанными луками, сделали залп. Такое оружие было хорошо для создания видимости грозного противника, но метко стрелять из этого не смог бы даже настоящий мастер. И вот основная часть банды бросилась в атаку. Один из пассажиров телеги вскинулся. По его телу забегали десятки искр. Разбойники даже понять не успели всей опасности встречи с магом, как фигура прыгнула прямо с телеги. Молниеносный прыжок сразу на 3 человеческих роста. Толпа разбойников, замерев, только начали поднимать головы, чтоб увидеть предполагаемое место посадки, как маг приземлился. Тело того неудачника, что послужил посадочной площадкой, больше напоминало фарш, а плащ мага окрасился кровью. Микрофигура в окровавленном плаще делает взмах рукой. Из рукава правой руки выскакивает и раскладывается клинок. Маг переступает с ноги на ногу. Активация. Земля, на которой стоял маг, оживает и превращается в огромный столб, на вершине которого человеческая фигура. Ведомая волей мага, на огромной скорости эта земляная волна врезается в разбойников, алхимик же находится на острие этого импровизированного копья. Первого точно посередине разрубает маг своим мечом, второму он сносит голову рукой. Третий и пятый падают на колени и хватаются за головы, из глаз, ушей, носа у них идет кровь. Земляной стол просыпается в прямом воздухе. Маг делает сальто и с гулким вух приземляется. Но эта остановка недолгая. Ровно 2 секунды, чтоб вернуть равновесие и вытянуть левую руку по направлению к кустам. Активация. Огненный вал срывается с руки алхимика. А-а-а. Два голоса практически в унисон издает полный крик боли. Секунда на оценку поля боя и поиск вероятных противников, а потом неспешно дойти и добить стоящих на коленях оборванцев. Райнер, ха, это было что, то, все же бой в легком доспехе имеет свои преимущества, например, скорость и ловкость. Вот хрен бы я так сделал в тяжелом доспехе, хотя в тяжелом доспехе я бы просто стоял и наносил площадные удары, а так пришлось скакать, словно бешеный кролик. Что, считаете, зря убил? Ну... Тут много мнений, и ни одно не может быть истинным. Ничто не может оправдать убийство, а эти люди убили моего возницу, так что можете считать это местью. Кровь за кровь. Так гласит самый первый закон во всем мироздании. Самый справедливый закон, надо отметить, хоть и до жути негуманный. Кто живой, отзовитесь. Приказал я, оборачиваясь в сторону телеги. А-а, простонал кто-то. Господин Мак, у нас 2 раненых. Миг без сознания. Черт, только и смог выдать я. Я сейчас, вскочив на телегу, но в этот раз без выкрутасов, чтоб не потревожить раненых, я начал беглый осмотр. Этому самому Мику стрела попала в грудь, вероятно, задело легкое. Второй же отделался попаданием в мышцу ноги. Так спустите его на землю, мне нужно место. Место действительно было нужно, а еще нужен был донор. Я не алхимик жизни, чтоб из подручных материалов за полчаса вырастить приемлемую химеру. Мой предел... Последовательное изменение зародыша в специальной лаборатории. А тут, мастер, все готово. Вижу. Активация. Около больного начинает прорисовываться сложнейший круг, состоящий из более 40 фигур. Ая. Так ну давайте пробовать. Я откровенно недолюбливаю живые организмы. С ними столько мороки. Вот взять, к примеру, дерево. Стоит только один раз его трансмутировать, как через пару дней оно начинает гнить со страшной скоростью. Знаете, как сражаются химерологи. Они наносят простейший круг для мутации чего, то живого себе на руки, и все то, что у них называется простейшим, в неорганической алхимии идет как смешанная трансмутация жидкости и материи, требует 2 разных кругов. Прикосновения достаточно, чтоб начался процесс с мутацией, а за ним и процесс сгниения. Я вас уверяю, очень неприятное зрелище, хоть и любопытное. А кое, кто из наших поговаривают, что кто... Кто из ишваритов смог создать химеру из человека с таким кругом на лбу? Эта химера прорвала блокаду одного города, перебив более 100 солдат, после чего издохла, ее изрешетило картечью. Варвары, мне бы образец. Кстати, многие наши были такого же мнения. Итак, что мне делать с больными? Единственный вариант лечения, которым я владею в совершенстве, оттяпать ногу нафиг и приляпать имплантат. А как быть с легким? Думай, голова, шапку куплю. А идея, тащите те 2 трупа вон на тот луч, крикнул я мужикам, мнущимся сзади. Как только обработанные микроволновой пушкой оказались в принимающей области, я запустил трансмутацию по подобию. При этом завязал как образец исходный материал. Не поняли, я тоже. Но смысл этого действа в том, что у трупов исчезнут те части, которые повреждены у больных. Хотя это и опасно, но все же это свежачок, еще не остывший, шанс на успех есть. Типа пересадки, только на более высоком уровне, когда организм выращивает из своих клеток копию, беря материалы из указанного реципиента, то есть, и образец, и материалы в одном флаконе. И если у кого, то из них есть какая, то болезнь легких, она тоже скопируется, при этом став неизлечимой. Организм сам создаст эти клетки, и сам же пропишет их как родные. Если в тканях произошли разрушения, эти разрушения тоже будут скопированы и больному. По-другому, К сожалению, никак. Я не знаю такого монстра, который бы мог представить орган на клеточном уровне. Так что только подобие, только с помощью шаблона. Этот способ некоторые используют даже в неорганической алхимии, когда им нужно создать что-то сложное, к примеру, мотор машины. Естественно, что материалы они заранее готовят, а с образца только копируют. Но где я сейчас возьму кальций, аммиак, соль, селитру, углерод и прочее? Только из трупа. Ну или живого, но думаю, они на это не согласятся. Да и копирующий алхимический круг содержит 267 символов, 17 геометрических фигур, среди которых октаэдр, пентаграмма и несколько волнообразных элементов. Я его с таким трудом запомнил, что и вспоминать не хочется. Это чудо, между прочим, только в стационарном варианте используют. И только в лабораториях на минус 3 этаже. Активация. С Богом. Через 2 часа. Райнер. Итак, что мы можем сказать о пациентах? Они живы. И даже здоровы. Раненому в ногу я просто сделал перевязку и отпустил с Богом. А вот Мика я наблюдал долго. Даже пару раз загонял его в анализирующие круги. Успех. Господа, я только что сдал на полевого хирурга. Есть желающие на прием записаться, я принимаю каждый день с 2 до 5, а у нас между тем назревала еще одна миленькая проблема. Так и куда идти, господа? Да по направлению дороги, а на ближайшем перекрестке, кто знает карту? Возница знал, а еще, все, хоть примерно кто, то путь представляет. Ну, Винтерхальт и Виндхельм на севере, там снег, гениально, но надо идти в сторону снега. А если на перекрестке нет снега, значит надо спросить у кого-то. А если никого нет, значит надо идти до тех пор, пока не встретим. А если встретит нас, тут, между прочим, есть несколько башен, которые захватили некроманты. А я простым ножом от скелета не отмашусь. А если остаться тут, во, а наши кости доедят дикие звери. Но разбойники тут сидели, значит тут ходят люди. Да ты на этих разбойников посмотри, их с голодухи пучило. Так куда, а давайте назад, там таверна в полудне езды. Вот такой содержательный диалог, в конце которого я плюнул и пошел по направлению, в котором мы ехали до этого. Мастер Мак, нас подождите, донеслось мне в спину. Эр-эр-эр-эр. Может прихлопнуть их по-тихому, пока никто не видит, и головной боли меньше и вопрос с пропитанием решится. Себя, то я прокормлю, у меня и вода, и еда припасены, а вот на них не хватит. А дальше наша группа шла пешочком несколько часов. И вы не поверите, как я благодарил богов, когда впереди показалось здание фермы. А там уже выяснилась совсем радостная новость. До Виндхельма 2 часа хода, поворот на развилке налево, а до Винтерхальда 5 часов, путь прямо. Одно омрачало, надо идти через горы, а там немного прохладно. Может еще одного возницу нанять? Кстати, я совсем забыл упомянуть. После моих художеств обезумевшая от страха лошадка рванула в лес и там себе сломала ногу, так что пришлось прибить и животинку. Мужики обыскали труп бывшего перевозчика и честно поделили мои 200 монет на всех. Как говорится, да на здоровье, что мне, жалко, что такое деньги. Это грязь под ногами. В моем случае это следует воспринимать буквально. Так что на первом же перекрестке мы расстались. Меня долго благодарили и обещали замолвить слово перед Ульфриком Буревестником, если, вдруг, меня поймают братья Бури. Наивные албанцы, неужели в их головах не щелкнуло, что с отрядом, который попытается меня поймать, будет то же, что и с бандитами? А ведь на них я и половины своих заготовок не использовал. Кстати, за время пути у меня появилась очередная идея. Все помнят пульверизаторы? Ну, такие пшикалки, из которых иногда цветы поливают, а иногда моющие средства на поверхности наносят. Так вот, идея простая как мир. Намешать кислоту позабористее, вроде царской водки, вики, и использовать ее. А что, еще можно что, то вроде водяного пистолета под это дело приспособить. Хе-хе, костюм гамма, с баллонами под жидкость вместо магнитов и кругами для трансмутации особо интересных летучих соединений. И шланг. Нет, несколько шлангов и трубочек, чтоб можно было прям с двух рук поливать всех кислотой. Так, и да, надо не забыть как то себя экранировать от этого чуда, а то вдруг кто, то повредит резервуар, нужно что, то нематериальное, энергетическое, на вроде силовых полей. За смакованием новой идеи дорога была незаметна, я просто шел, а потом как, то незаметно для себя перешел на бег. Магниты опять загудели, и я стал перемещаться скачками по 5 метров. Вскоре на дороге стали попадаться небольшие талые сугробы, а еще чуть позже обочина обзавелась приятным белым покровом. Разгоряченный бегом организм не замечал холода, да и доспех был неплохо экранирован. Правда, он был экранирован от тепла, но и от холода эта прослойка помогала. Кстати, по пути пришлось выкинуть плащ и соорудить новый, меховой. Какой, то Мишка решил мной пообедать. Ну и, короче, я замечтался, а он меня лапой задел. Кстати, полевое кожевничество — это что-то. Я так и не смог снять шкуру с напавшего на меня животного. Откуда плащ? Тю, алхимик я или погулять вышел. Хотя создание одежды тот еще геморрой. Всегда получается нечто бумажное по прочности и китайское по качеству. Так что такие вещи лучше покупать. В сам город Винтерхелд я прибыл уже поздним вечером. С горем пополам трактир нашелся по запахам и нетрезвым песням, доносившимся оттуда. Заходил я туда с опаской. Знаете почему? Тут коллегия магов, а маги — это ученики. А ученика мага по всем канонам фэнтези — это нечто вечно пьяное, которое обожает кидаться огнишарами на звук и движение. Особо продвинутые для этого используют молнии. Но молнии для меня не страшно. А вот огнишар может мой новый плащик спалить. К моему глубокому удивлению и разочарованию, но магов в зале не было. Просто толпа местных, обязательный бард и улыбчивый мужичок за прилавком. «Чего желаете?» — перекрикивая толпу, поинтересовался трактирщик. Кстати, во всех книгах описывают, что зайдя в любую таверну, главный герой надолго приковывает к себе внимание посетителей. Вот, наглядно доказано, только хозяин и заинтересовался. «Комнату и поесть». «Хорошо, вам куда?» «Я тут сяду, хочу барда послушать». «Хорошо, а маги где?» «Через мост, их тут не любят». «Ясно». Я кивнул. Весь диалог велся чуть ли не криком, люди голосили в предвкушении песни барда. Кстати, пел парень неплохо, не Кипелов и даже не Цой, но сойдет для сельской местности. Черт, как же я соскучился по старому, доброму року. Плачу золотом по весу исполнителя за любую пластинку арии. Пообедав, я поднялся в номер. Отдыхать. Тело падает на кровать. Дальше я отключился. Глава 6. Встал поздно. Долгий бег сказался, поэтому телу потребовалось так много сна, я проспал целых 8 часов. Спустившись вниз, я поздоровался с хозяином. На этот раз голос повышать не пришлось, в зале была только парочка человек, да и те уходить собирались. «Уважаемый, расскажите о коллеге». «А что о них рассказывать?» Трактирщик даже сплюнул. «Не нордовское это дело. Мы, норды, испокон веков всего своей силой добивались, а эти пришли тут, и каждый раз из за них у нас что, то в городе происходит. Все бегут от магов подальше, я бы тоже ушел, но этот трактир, все что у меня есть, я не могу его оставить». «Ясно. А тут маги бывают?» «Конечно бывают. Как только кто, то из них что, то взорвет, они всей коллегией прибегают тушить». «Ма, ясно. А можно еще раз, где они?» «Что, артефактную броню зарядить хотите?» Мужик подмигнул. «Значит так, выходите из трактира и направо, идете вперед до конца поселения, а там будет мост. Перед мостом магический барьер, стоит только к нему подойти, к тебе сразу выйдет кто, то из магов». «Ясно, спасибо». После чего я оставил на стойке сотенный камень и направился к выходу. «Благодарствую», — донеслось в спину. Проходя поселение насквозь, мне бросилось в глаза несколько сгоревших строений, покрытых небольшим слоем снега. Видимо, к этим домам маги, огнеборцы, не успели. Итак, вот и она, арка моста, а за ней, вау, целый замок в готическом стиле. Кстати, все говорят, что это город, но я заметил только десяток домиков. Странно все это. Долго стоять на мосту не пришлось. Практически сразу ко мне вышла довольно обаятельная девушка, Ксинос. Кожа оливкового цвета, бледные белые губы, раскосые миндалевидные глаза и рыжеватые волосы. Экзотика, блин. Стой, кто ты и что тебе надо в коллегии? Ма, я ищу знания, а вы являетесь их единственным оплотом тут. То есть, ты хочешь вступить в коллегию? Расшифровала девушка. Если это единственный способ получить знания, то да. Тогда тебе надо продемонстрировать свое владение магией, скажем. Она на миг замерла, пытаясь что, то разглядеть под надвинутым на самые глаза капюшоном исцеляющую магию. Я не специалист в лечении, может что, то другие, хн, а так можешь. Девушка вскинула руку и указательным пальцем тыкнула в стену. Практически сразу с пальца сорвалась струя пламени, словно заработал заправский огнемет. Могу, тогда продемонстрируй», — логично потребовала она. «Ну, если барыня требует». Я повернулся в сторону от моста, в точности повторяя жест девушки, вскинув руку. В этой модификации доспеха круг на руке, активация, алхимический круг, честно спионеренный роем мустанга, засветился. Миг, и между указательным и средним пальцем проходит электрическая дуга, искра, такая маленькая, такая хрупкая, искра, что возникает лишь на миг, но за этот миг может произойти многое. Это я к чему? Надо было в дороге попрактиковаться, да. Короче, силы я опять не рассчитал, и вместо узкой огненной струи, что от меня требовалось, я выдал на гора целый огненный вал. Я бы даже сравнил его с девятым. «А-а-а», протянула девушка. «Еще, если желаете». Я пожал плечами. «Мне не трудно. Алхимия газов – одна из простейших вещей, проще нее только алхимия материи. Активация, жест, искра, пламя. Еще, с каким-то фанатизмом потребовала девушка, при этом отчаянно жестикулируя. Активация, жест, искра, пламя. Ещ. Фаральда, что тут происходит?» На небольшую предвратную площадку выскочил пожилой мужичок, крепкого телосложения и длинными седыми волосами. «Талвдир, ты это видел?» «Нет, ты это видел?» «Я видел, что то огненное на уровне нашего архимага. Может, потрудишься объяснить мне, зачем ты это демонстрировала?» «Это не я, это он», — сдала меня девушка. «А, и что самое главное, я не чую в этом огне магии. Это самый настоящий огонь. Может, наш проситель расскажет, что он делал?» «Конечно, я, маг неизвестной тут школы. Смысл моей магии в том, что я изменяю воздух и уже потом поджигаю его. Вся магия в изменении воздуха, остальное дело техники, вернее, природы. Это не школа изменения», — выдал старик. «Наши превращения непостоянны, а я это и не утверждал. Там, где я учился, это называется боевой алхимией. Алхимия, ха-ха-ха-ха-ах». Талвдир даже поперхнулся от смеха. «Ладно, надо идти к архимагу, путь у него голова болит. Да и свою способность к магии ты доказал, так что можешь быть на территории коллегии». Фаральда посторонилась, пропуская меня вперед, и под таким своеобразным конвоем, Талвдир впереди, показывал путь. Мы пошли по мосту, шли недолго. Я застыл около первого же обрушившегося крепления и стал его рассматривать. Дальше больше. В самом мосту была трещина. «Идет уже», — поторопились сзади. «Минуточку». Я попытался воссоздать первоначальный вид этого пролета моста у себя в голове. «Вроде так, активация». При этих словах я топнул ногой. Синие искорки побежали от меня во все стороны. Мост завибрировал. «А, что происходит?» «Уже ничего», — спокойно ответил я. «Просто это уже оскорбление, мост к магам, но местами обвалившийся. Фаральда, смотри, дыра, ее нет, это магия земли, это двемирская магия. Н нет, тут что, то другое. Мы идем, что, то мне подсказывает, что эти двое сейчас устроят философский диспут. Нет, я, конечно, не против, да и любопытно мне, но это затянется надолго, а мне надо решать вопросы с книгами и учителями. Например, я хочу уметь без круга из пальца огонь вызвать. Да, да, нам срочно надо к архимагу». Глава 7. Взгляд со стороны. Этот день ничем не отличался от череды серых, однотипных дней, которые пережил архимаг. С самого утра произошел взрыв, опять Фаральда что, то с кем, то не поделила, потом древеснила Рин каким, то образом оказался в его спальне, пришлось выпроваживать, а после чего свой визит нанес Сергей Туриан с уже осточертевшей просьбой. Чего мог требовать известный мастер, зачарователь? Конечно, он требовал всю коллекцию камней душ, которую архимаг Сава Сарен собрал с таким трудом. На этом труды архимага закончились. Кто бы что ни говорил, но Скайрим – лишь провинция. Причем провинция дремучая и глухая. Норды всегда относились к маге как к чему, то опасному, чему, то дикому и разрушительному. Нет, магов не уважали, их боялись. Когда, то Винтерхелд был богатым городом, с процветающей коллегией магов, а сейчас это всего лишь огрызок отщепенцев, которые не брезгуют даже запретными знаниями. Да, коллегия практиковала даже некромантию и без каких-то особых ограничений использовала ее. Арен, тут это, короче, вот, в покое архимага ворвался всклоченный Талвдир. Вместо привычного отстраненно, вежливого на его лице была паника. Что случилось? Там, ученик, на последнем слове почтенный маг школы изменения хихикнул. Впрочем, его реакции можно было бы найти объяснение. Коллегия, конечно, набирала учеников, но ни школой, ни тем более гильдией не являлась, Их было слишком мало. Тебя так обрадовал этот факт, у него другая магия. Что? Архимаг на миг оторвался от книги и смерил глазами посетителя. Он там мост одним движением починил, а до этого выдал огненную бурю, примерно на уровне магистра разрушения, и при этом никакого оттока сил. Да это просто невероятно. А знаешь, что он с землей может делать? Да такое только Двимерам под силу было. Земля, Архимаг проявил заинтересованность. И где же это дарование? Внизу с Фаральдой. Тогда не будем ждать, я хочу на него посмотреть. Райнер. Пожилой маг умчался наверх башни, оставив девушку, Ксеноса меня развлекать. Впрочем, я не жаловался, а вытягивал из нее информацию. Итак, что мы имеем? Коллегия — это нечто маленькое, но довольно сильное. Маги, пользуясь удаленностью от всяких органов управления, вовсю балуются запретной магией, поднимая трупиков и вызывая из другого мира демонов. Кстати, последнее не совсем ясно, надо будет поинтересоваться. Ну и как апогей, из-за угла в комнату ожидания ввалился, иначе не скажешь, представитель той же расы, что и Фаральда. Этот ксенос выглядел немного не так, взгляд чудаковатый, седые волосы и лицо, сморщенное как чернослив. Дривис, что ты тут делаешь? Моя нянька изумленно воскликнула. Похоже, что у нее несколько подопечных. Меня привели сюда магические потоки, ответила это чудо. Они незримы, ты же знаешь, но я вижу их, в этом мире слишком много их. После чего этот чудак взмахнул рукой. Йома, хма, гма. Прямо в воздухе повисла линия ярко-красного цвета. Это поток, что несет разрушительную магию огня, поведал этот ксенос с оливковой кожей, как то догадавшись о моем вытянувшемся лице. Вы не поняли, ха. Если он вот так взмахом руки может в воздухе нарисовать линию, что мешает мне точно так же рисовать алхимические круги? Надо бы эксперимент провести. Уважаемый, а вы можете вот точно так же в воздухе начертить вот такую фигуру? Я показал ему перчатку с алхимическим кругом кислорода. Да, разумеется, это легко. Маг сделал один пас рукой и вот прямо напротив меня висит круг. Хм, я проверил еще раз, и еще, а потом протянул руку и произнес, активация, да, круг засветился, сразу стало легче дышать, кислород, хм, произнес маг, а, Фаральда застыла с открытым ртом, я хочу научиться также рисовать в воздухе, подытожил я, глава 8, и треснул мирно пополам, дымит разлом, и льется кровь, идет война добра со злом, и меркнет свет, в углах паук плетет узор, по темным улицам летит ночной дозор, над вытянутой рукой сиял шарик света, из которого и лилась эта музыка. Любопытно. Как? Не понимаю. Магия иллюзий очень сложна, лишь один из сотни адептов доходит до уровня мастера, нравоучительно произнес Дривис. Ретроспектива. В коллегию меня приняли с шиком, песнями и плясками, что характерно, не моими. Причем плясал больше всех Талвдир, при этом потирая руки и повторяя что, то вроде. Ремонт, ремонт. Архимаг оказался мужиком лет 30. 40, этаким пластом спокойствия и незыблемости. Он индифферентно отнесся к небольшой демонстрации, а после чего лишь кивнул головой, мол, маг, годен. Фаральда практически сразу меня потащила на экскурсию. Красоты коллеги можно описывать долго. Древний замок поражал своим великолепием, неприступностью, величавостью. Древняя кладка помнила давние времена, а вид на безбрежное море, часть которого сковал лед, только добавлял пикантности. Но только одно омрачало. Никто из магов коллегии был не в состоянии привести замок в надлежащий вид. Громада замка постепенно уступала напору времени и рассыпалась, теряя то кусочек стены, то кусочек моста, а то и вовсе, часть крыши. Последнюю, кстати, уже несколько раз ремонтировали. Особо мне запомнилось знакомство с обитателями этого приюта для скорбных умом. Да, ибо у каждого тут были такие тараканы в голове, что мама не горюй. Первой нам повстречалась Калетта Моренс, девушка, человек, которая буквально оказалась помешанной на магии восстановления. Щиты, лекарские заклятия, благословения, усиливающие заклинания, у нее было все. И как истинный фанат своей школы, яро ненавидела любые другие направления магии. Ну и до кучи, девушка страдала манией преследования. Ей постоянно казалось, что кто, то плетет против нее заговор, что все смеются над ней. Своеобразная личность. За 20 минут разговора мне 8 раз пришлось уверять ее, что ничего против магии восстановления не имею, а кое, каким щитам просто жажду научиться. Пока Фаральда вела меня дальше, она еще успела просветить меня о Дривисе, мастере иллюзий, единственному на весь Скайрим. Магия всегда оставляет отпечаток на своих адептах, на ком, то больше, на ком, то меньше. Древесу повезло. Он достиг таких высот в магии иллюзий, что теперь всего лишь путает реальный мир и иллюзорный. Любая его выдумка мгновенно проявляется в окружающем мире, а сам он уже неосознанно использует отвод глаз и ходит где попало. Так что его можно было встретить и в покоях архимага, и в туалете, и на крыше. Еще она поведала о бородатом няне. Талвдир, пожилой маг, человек с роскошной серебристой бородой. Ему бы еще очки и мантию, был бы вылитый Альбус Дамблдор из Гарри Поттера. Но самый сильный мастер школы изменения на весь Скайрим очень следил за собой и поправлял все дефекты, оставляя только нравящиеся ему самому, вроде седой бороды. Всеми делами в коллегии, обучение адептов, хозяйственной частью, всем занимался Талвдир. Характер у этого человека был хозяйственный и очень мягкий, но при необходимости он мог применить силу. Почему же тогда он не архимаг? Да все просто. Архимагом всегда становился сильнейший маг коллегии, и функции у него всегда были чисто представительские. А так без этого бодрого старичка коллегия давно бы утонула как в грязи. Он принудительные субботники устраивал, так и просто передралась друг с другом. Еще одним человеком, который вынес мне мозг, стал Сергиус Турья, второй по силе мастер зачарования в Скайриме. Как уже было сказано ранее, я просто воспылал любопытством. Зачарование, это же что, то новое, абсолютно неизвестное. Придать оружию свойства, недоступные ранее, это невероятно. Я просто не знаю, как это объяснить физикой. Когда ножик приобретает способность увеличивать температуру у кромки лезвия до 1000 градусов, и даже если лезвие этого ножика из дерева, оно все равно не пострадает. Теперь понимаете мой ажиотаж? Магия иллюзий, магия зачарования, кажется, я в раю. Но вот этот нехороший человек меня обломал. Он вывалил на меня целую гору поручий со словами: «Салага, если ты хочешь учиться у мастера, то тебе придется это доказать. У меня тут клиент в таверне около замка ждет, а мне идти лень». Смотался до него и принес мне камень, живо. Вредный характер, это не про него. Ужасающий, вот верное сравнение. По дороге к моей комнате встретилась еще одна колоритная личность. Ушастый. Прям как мой первый спутник в этом мире. Это Анкана, талмарский советник, пояснила тогда Фаральда. Отзывы о нем были не очень. Он тут был вроде как проверяющий, но на самом деле что, то такое химичил и пытался отобрать независимость у коллеги. Во дворе сидела еще одна девушка, Мирабелла Эрвин. На самом деле это ее работа — водить экскурсии и всячески помогать ученикам. Она что, то типа секретаря у архимага. Но так как я такая важная персона, то ко мне приставили Фаральду. Кстати, рассказала она мне и о себе. Сама девушка была лучшим пиротехником Скайрима. Мастер школы разрушения, она была очень серьезна, но в ее глазах почти всегда плясали черти. Еще я познакомился с тремя учениками, которые на данный момент обучались в коллегии. Брилина Марион, Дежезерга, Онмунд. Много я о них сказать не могу, разве только заострю внимание на Дежезерга. Это был представитель кошаков. Потом за ручку поздоровался с орком, библиотекарем Мурат Грошуб. Мне Фаральда сказала, что это орк, сам бы никогда не подумал. Еще в библиотеке я познакомился с третьим моим будущим учителем, Финис Гестер, лысоватый мужичок, который был просто помешан на запретной части колдовства, вроде призыва демонов и поднятия нежити. Он сбежал из земель империи сюда, чтобы занимать исследованиями. Еще в библиотеке находилась некто Нерия. Увидев ее, мой экскурсовод зашипел, как очень злая кошка. Девушка тоже не осталась в долгу. Короче, разнимать их пришлось мне, так как библиотекарь и Финис смотрели на это как на бесплатный цирк. На этом экскурсия окончилась и меня, наконец, довели до моей комнаты. Но знакомства не думали кончаться. Стоило мне выйти и сделать круг по зданию, как я наткнулся на еще один интересный экземпляр. Опять-таки, Ксенос, кожа темно-синяя, разрез глаз просто немыслимый. Интир, так он представился, был скромным торговцем, который торговал нескромными вещами. Когда я осмотрел его ассортимент, что он выложил, то понял, что перетаскаю парню немало кубометров земли, расплачиваясь за такие богатства. У него не было ни одной незачарованной вещи. У него было много заряженных камней и душ. У него были посохи. В тот день произошло слишком много событий, так что я ничего не стал покупать, но кое-что приметил. А вот утром следующего дня первым попавшимся мне был Древес. Конец ретроспективы. Но как, Что? Древис на секунду вернулся в реальный мир. Как это работает? Неужели только от жеста и намерения все это зависит? Я был в шоке. Иллюзия, которая воспроизводила звук, накладывалась сложенными в клюв пальцами и желанием что? То конкретное услышать. Можно и без жеста. Но это долго рассказывать. У меня где? То тут была книга. Короче, это. Нелюдь от меня откупилась. И весь день до вечера я провел над книгой. 06.01.13. Следующий день начался с крика. Вы. Я знаю, это вы. Голос был женским. Такой противный. Калетта. Я вспомнил ее обладательницу. Хотя, признаюсь честно, на имена и фамилии я откровенно слаб. Могу запомнить в лед пятизначное число, а вот как зовут того или иного человек, нет, хоть убейте, если получится. Но все же коллегия не настолько большая, чтоб долго заучивать, а некоторые так и вовсе с один раза запомнились. Книга, которой от меня откупился иллюзионщик, была посвящена исключительно иллюзии звука. Давно я таких книг не видел. Писали явно для кого? То уровня 3 класса, подробно с большими картинками, незнакомые слова не использовали, иногда доходя до абсурда. И тогда вы должны вести магическую линию прямо, примерно на ладонь, затем вести ее вниз, и плавно поверните в то же место, откуда вы начали, это они так петлю описали. При этом на знания не скупились, было видно, что писавший очень хотел передать свои знания, но специфический вид повествования очень растягивал текст, так что томик был не самым тонким, как-никак 5 способов наложения, вербальный, жестовый, волевой, рунический, смешанный, 7 примеров модификаций, как то скрещивание с изображением, наложение звука поверх другого, инфразвук и ультразвук для атаки. И что интересно, краткая история создания этого чуда, после чего следовало около 10 глав, в которых расписывались разные ситуации, в которых эти заклинания очень помогли магам, хотя некоторые были откровенно бредовые, но другие были просто МММ. К примеру, вор, обладавший крохотным магическим даром, полез в дом с известной целью. Во дворе дома была собака. Вор использовал иллюзию кошачьего крика с другой стороны дома, чтоб отвлечь сторожевого пса. Гениально, не правда ли? Но вот следующий пример, когда маг использовал звуковой хлопок в непосредственной близости от противника в латах, был гораздо интереснее. Оказалось, что эта иллюзия строится на колебаниях воздуха и магии. Понятие резонанса, думаю, всем знакомо. Так вот, доспех превратился в отличную ловушку, оглушив своего владельца. И это помимо обычного сенсорного шока от громкого звука. Попробовал я и разные методы создания. Это просто нечто. Любопытство просто зашкаливало, но результаты превзошли все ожидания. Итак, позвольте вам краткий экскурс расписать. Во главе угла воображение. Все остальное второстепенно. Собственно, самый сложный волевой способ и заключается в воображении. Надо только представить и задействовать магию внутри себя. Чем более детально, с пониманием всех процессов, представишь, тем меньше сил на это уйдет. По поводу того, как эту самую магию задействовать, было сказано очень много всяких заумных слов, но я, кажется, понял. Я до этого немного использовал алхимию, так что примерно представляю, как это должно ощущаться. Эррр, черт, ну как объяснить? Ну, представьте, что внутри вас есть тепло. Оно не постоянно, то горит сильнее, то затухает, но стоит вам только пожелать, и оно направится вовне. И дальше все зависит от формы того, что ждет на выходе. Если на выходе алхимический круг, то дальше происходит описанное в этом круге или рунах система, то похоже. Если после выхода этой силы маг начинает говорить, то идет воплощение сказанного. Но и тут тоже есть заковырка. Говорить можно на любом языке, но все же желательно на каком-нибудь мертвом, не на том, на котором можно думать. А то может получиться смешной казус. Вы говорите «огнишар», а в голове в это время мелькнула мысль «блин». Подсознание и то расшифровывает, магия работает и во врага летит нечто с запахом блинчика. И это еще самое безопасное, а могло и в руках детонировать. Жестовый способ тоже не сильно отличается. Выпускаем магию, скрутили пальцами пару фигур и вуаля, эффект достигнут. О смешанном и говорить нечего, там просто все это используется в одной куче. Главные две части, магия и воображение, остальное лишь подпорки, которые нужны для компенсации слабости одной из частей. Плохое воображение, так давайте будем проговаривать, что именно нужно. Мало сил, так давайте начертим рунами семиэтажную печать. Кстати, это самое тепло, которым я для себя обозначил магию, растет от практики. И для справки, раньше не обращал внимания, но красный камень лавинообразно увеличивает мощность. Нужен эксперимент. Как же любопытно. Калетта, ты совсем сошла с ума. Ты сама переложила свои книги. Раздался голос одного из учеников. Нет, я знаю, это вы. Дальше я слушал уже вполуха. Что поделаешь, любопытно. После небольшой разминки я создал себе блокнотик и перьевую ручку, из небольшой каменной полочки. Почти незаметно. Как говорится, студиос наточил топор. Кто там у нас следующий? Талвдир, мастер изменения, нашелся в главном зале, где он объяснял основы основ одному из учеников. И судя по грустному взгляду, далеко не в первый раз. Я тоже остался послушать. Объяснял он неплохо, с шутками, прибаутками, частенько ставил риторические вопросы и вообще, как я считаю, вот так и надо учить. Чтоб ученик даже пискнуть боялся, а то вдруг учитель мысль потеряет. Но судя по отсутствующему взгляду студиоза, этому было плевать. Эх, вы еще у Бени не учились. Вот там да, реально страх, ужас, шок и трепет. А еще тоска. Ты понял, уточнил Талвдир. Да, кивнул ученик, еще на 20-м слове. Мастер, вы опять прочитали мне лекцию, вместо ответа на пустяковый вопрос. Это сейчас он кажется тебе пустяковым, ведь я рассказал тебе все, что нужно знать ответа. Но не в пятый раз же. Мастер, что вам стоило сказать три слова, а не пересказывать заново? Так ты лучше запомнишь. Ладно, у вас тут вон, еще один слушатель ждет. Ученик махнул рукой на меня и пошел к выходу из зала. Я слушаю. Талвдир, верно? Да. Мы так до сих пор не познакомились. Я Райнерли. Вы меня позавчера приняли. А, то мне ваш голос показался знакомым. Приятно тебя видеть без шлема. Блин, это мое упущение. Ну да, я всегда делаю все по мерочке, идеально. Ну и так получилось, что задолго ношения удобных доспехов я банально привык быть в шлеме. Теперь понятно, почему на меня так смотрели, пока Фаральда водила меня по коллегии. Ха, к коллекции чудиков прибавился параноик, который не снимает глухой шлем. Впрочем, а куда бы я его снял? Ведь комнату мне показали только под конец экскурсии, а весь следующий день я просидел за книгой, так что без шлема меня тут видели всего два существа, тот контрабандист, торговец и Дривис. Ма, ладно, надо будет доработать, сделаем маску съемной, или нет, раздвижной, чтоб по команде распадалась на две половики и отползала за голову, а народ, то тут тактичный, никто и слова не сказал, хотя, у них же сейчас средние века, насколько я помню, на земле некоторые рыцари броню вообще не снимали, может тут так же? Я хотел бы взять у вас несколько уроков, мастер. О, конечно, вы хотите изучить школу изменения, и ее тоже, а вообще меня интересует общая информация. Хм, знаешь, а у меня есть идея, зачем тебе слушать выжившего их ума старого маразматика, если есть библиотека? Насколько мне известно, там ничего нет, Фаральда просветила, но есть закрытая секция. В той, что были вы, хранятся лишь обычные книги, летописи, а в другой библиотеке хранятся магические фолианты. Конечно, что неопытных адептов туда не пускают. И что вы хотите за это? Помоги всей коллегии, а? У нас все стены в трещинах, пол разваливается, морозы добивают эту твердыню. То есть, капитальный ремонт,